Глава вторая. Раньше, еще работая на правительство, я лично спроектировала систему безопасности для защиты нашей операционной базы, поскольку того факта, что здание бывшего бомбоубежища ЦРУ уходило на 4 этажа вниз под землю, было недостаточно. Базу также защищали сенсорные датчики, осуществлявшие наблюдение на милю во всех направлениях, и я действительно имею в виду все направления. Если бы парочка крыс проложила туннель слишком близко к какому-нибудь подземному уровню, то активировалось бы сразу несколько сигналов тревоги. И Мэддиган оказался куда большим параноиком, чем я. Вот почему мы с Костей укрылись высоко на дереве и наблюдали за базой через бинокль с расстояния 4 миль. Снаружи база выглядела как невзрачный частный аэропорт, едва державшийся на плаву. На самом же деле в ней размещалась одна из самых крутых оперативно-тактических команд в стране, не говоря уже о тоннах секретной информации. Обычные люди даже не догадывались, что делят планету с нежитью. И вот таким образом наше правительство намеревалось продолжать удерживать их в неведении. В целом я соглашалась с позицией «меньше знаешь, лучше спишь». Однако сейчас все значительно усложнилось. «Посмотрим правде в глаза. У нас есть только один сценарий». Я опустила свой бинокль. Дон сказал, что Мэддиган в ближайшее время не выйдет, а мы не можем проникнуть туда незамеченными или штурмовать базу, не убив невинных людей. Костя фыркнул. «Предлагаешь представительно постучать в дверь?» Я смерила его взглядом. «Именно так я и собираюсь сделать». Он на мгновение приподнял темные брови, а потом пожал плечами. «По крайней мере, припасем элемент неожиданности». Костя опустил бинокль и, вытащив мобильник, набрал сообщение так быстро, что я ничего не успела прочитать. «Что это?» «Страховка. Если я не отправлю Минчересу еще одно сообщение в 6 часов, он придет за нами». Внутренне содрогнувшись, я оглянулась на здание, весьма обеспокоенное судьбой невинных свидетелей. Минчерес был не только вампирским эквивалентом дедушки Кости и соправителем 2 огромных линий. Он также являлся самым могущественным вампиром, которого я когда-либо встречала. Если он придет нам на выручку, то сметет все на своем пути. Давай надеяться, что Мэддиган не откажется от сотрудничества. Я постаралась придать своему тону оптимизма. Костя закрепил мобильник между 2 ветками и, спрыгнув с дерева грациознее ягуара, приземлился на ноги. «Сомневаюсь, но чудесам нет границ». «Она здесь?» Было почти забавно услышать шокированный голос на другом конце линии. Я не видела сквозь затемненный визор лица охранника, но в его голосе тоже отчетливо слышалась нотка удивления. «Да, сэр, она и другой вампир». Костя с невозмутимой улыбкой посмотрел на направленное в его сторону оружие. Столько же стволов было нацелено на меня. К чести охраны, сексизмом они не страдали. Повисла долгая пауза, а когда голос Мэддигана раздался снова, то звучал напряженно. «Впустите их». Следующие 5 контрольно-пропускных пунктов мы с Костей прошли без происшествий и, наконец, достигли главного корпуса. Когда у нас за спиной закрылись широкие металлические двери, я понадеялась, что новая звукоизоляция предназначена для усовершенствования безопасности, а не ради попытки схватить нас. Для моих друзей, не говоря уж о других сотрудниках в здании, это не сулило ничего хорошего. К кабинету Мэддигана нас провожала толпа охранников в шлемах, хотя в этом не было никакой необходимости. Я могла найти путь с завязанными глазами, поскольку раньше там размещался кабинет моего дяди. Мэддиган не тратил время впустую, устраиваясь здесь после вступления в должность. Когда мы вошли, мужчина с настолько темным прошлым, что дядя Дон отказывался его разглашать, поднялся со своего кресла. Это не было жестом вежливости, просто придавало важность пронзительному взгляду Мэддигана, который он устремил в нашу сторону. «У вас поразительное самообладание», — я пожала плечами. «Я бы сказала, что мы оказались по соседству, но...» Я не стала заканчивать предложение, и Костя тут же подхватил инициативу. «Но сам прекрасно знаешь, что мы тебя не выносим, поэтому незачем изображать светский визит». Либо Мэддиган помнил об отличительной прямоте Кости, либо оскорбление его не задело. Я не могла узнать это наверняка, поскольку не слышала мысли Мэддигана из-за песни Варти Манилова, которую он непрестанно повторял в голове. Я ненавидела Мэддигана, но приходилось отдать ему должное за защиту, выстроенную против телепатии вампиров. Никто не смог бы пробиться через выбранные им раздражающие мантры. Потом он со слишком, по моему мнению, довольным блеском в глазах указал на стоящие перед его столом стулья. «Я грозил арестовать тебя, если ты здесь появишься. Но раз уж ты пришла, нам нужно обсудить одно дело». «У него есть ко мне дело?» Любопытство удержало от желания потребовать объяснить, куда пропали Тейт и остальные. «Лучше сначала узнать, что Мэддиган припрятал в рукаве». Костя остался на месте, а я неторопливо села и, вытянув ноги, уставилась на худого очкарика напротив меня. «Выкладывай». Губы Мэддигана растянулись в намёке на улыбку, словно он раздумывал над каким-то вариантом ответа на моё указание. «В последний раз, когда ты была у меня в офисе, ты предложила прочитать твоё дело, и я последовал совету. А я смутно помнила, как говорила ему сделать это, желая показать, что мой дядя тоже когда-то не доверял вампирам. Дон преодолел своё предубеждение, но Мэддиган никогда не избавится от враждебного отношения к моему виду. Не то чтобы это всё ещё меня заботило». «Угу», — уклончиво буркнула я. «В твоём досье я нашёл кое-что интересное». Продолжил он, взяв свои очки и принялся разглядывать их, словно выискивал пылинки. «Что именно?» Я даже не потрудилась скрыть скуку в голосе. Он поднял взгляд, и его голубые глаза блеснули. «Ты ушла прежде, чем закончился срок твоей службы». Я изумлённо фыркнула. «Тебе следовало читать внимательнее. Дон согласился сократить срок моей службы, если Костя превратит в вампирах выбранных им солдат. Мы выполнили нашу часть сделки, когда Костя обратил Тейта и Хуана. Превращение Дэйва в гуля можешь считать бонусом». Дон действительно подал прошение начальству. Но ему отказали. Мэддиган самодовольно улыбнулся и снова надел очки. «По данным правительства США, ты всё ещё должна отслужить 5 лет. И в отличие от твоего покойного дяди, я не собираюсь фальсифицировать записи, чтобы дать тебе уйти». Я была слишком шокирована, чтобы ответить, но тишину нарушил смех Кости. «Да ты никак издеваешься. Может, пояснишь, что имеешь в виду?» — холодно спросил Мэддиган. Кости поддался вперёд. В его тоне не осталось и намёка от былого смеха. «Позволь высказаться на чистоту. Если ты думаешь силой вынудить мою жену работать на тебя, то ты, чёрт возьми, понятия не имеешь, с кем связываешься». Я не знала, о себе он говорил или обо мне, но наконец-то обрела дар речи. «Ты заслуживаешь аплодисменты за лучшую шутку года, но я не в настроении для игр. Мы пришли выяснить, куда пропали Тейт, Дэйв, Хуан и Купер. Говорят, они не появлялись дома уже несколько недель. Потому что они мертвы». Мой разум немедленно и наотрез отверг произнесённые слова, и только поэтому я не бросилась вперёд и не разорвала горло Мэддигана прямо на месте. «Две шутки. Ты на коне, но я теряю терпение. Где они?» «Мертвы». На этот раз Мэддиган произнёс слово с интонацией, близкой к удовлетворению. Я вскочила на ноги, готовая рвать его плоть клыками. Но Кости столь сильным захватом притянул меня к себе, что я не сумела вырваться, даже несмотря на свою ярость. «Как?» — невозмутимо спросил Кости. Прежде чем ответить, Мэддиган осторожно взглянул на удерживающую меня руку Кости. Они погибли, пытаясь разрушить вампирское гнездо. «Видимо, большое было гнездо». Мэддиган лишь пожал плечами. «Как выяснилось, да». «Я хочу их тела». Мэддиган выглядел более удивлённым, чем когда я чуть не кинулась на него. «Что?» «Их тела», — повторил Кости на сей раз жёстче. «Сейчас». «Зачем? Тейт ведь тебе даже не нравился», — пробормотал Мэддиган. Моё непреодолимое желание убивать утихло. Мэддиган увиливал от ответа, значит, наверняка солгал о смерти парней. Я похлопала Костю по руке. Он отпустил меня, но оставил одну руку на талии. «Мои чувства к делу не относятся», — ответил Костя. «Я их сер, они мои, и после смерти не принесут тебе никакой пользы». «А какую пользу собираешься получить ты?» — возразил Мэддиган. Темная бровь приподнялась. «Не твое дело. Я жду». «Тогда тебе повезло, что ты не стареешь», — отрезал Мэддиган, вставая со стула. «Их тела были кремированы, а прах развеян. Мне нечего тебе отдать». «Раз Мэддиган так старался убедить нас в смерти парней, значит, они попали в серьезную беду. И даже если виноват в этом был не Мэддиган, он определенно намеревался бросить их на произвол судьбы. А я — нет. Вероятно, что-то в моем взгляде его встревожило, потому что он, посмотрев по сторонам, махнул рукой в сторону Кости. «Если ты не намерен позволять ей дослужить, то выметайтесь оба, пока я не посадил ее за неисполнение служебного долга, дезертирство и попытку напасть на меня». Я ожидала, что Кости скажет Мэддигану, куда ему пойти, и поэтому была ошеломлена, когда он просто кивнул. «До следующей встречи». «Что?» — взорвалась я. «Мы никуда не уйдем без ответов». Он сжал рукой мою талию. «Мы уходим, котенок. Нам здесь больше нечего делать». Сначала я посмотрела на Кости, потом перевела взгляд на худого старика. Лицо Мэддигана побледнело, но за тяжелым запахом одеколона он не пах страхом. Наоборот, взгляд его голубых глаз был вызывающим, почти бесстрашным. Кости снова сжал удерживающую меня руку. Что-то тут не так. Я не знала, что именно, но доверяла Кости достаточно, чтобы подавить желание схватить Мэддигана и выбить из него правду. Вместо этого широко улыбнулась, продемонстрировав свои клыки. «Извини, но вряд ли у нас с тобой сложатся здоровые рабочие отношения. Придется мне отклонить предложение о работе». Из коридора донеслись звуки множества шагов. Несколько мгновений спустя в дверях появились вооруженные до зубов охранники в шлемах. Похоже, Мэддиган в какой-то момент нажал на кнопку тревоги, которую установил после моего прошлого визита в его офис. «Выметайтесь», — повторил Мэддиган. Я не стала утруждать себя угрозами, но по одному моему взгляду он понял, что это еще не конец. На обратном пути нас сопровождали до самого дерева, где Костя оставил сотовый. Как только он его забрал, мы поднялись в воздух. Потребовался час полета, прежде чем мы скрылись из видимости вертолета. Костя мог бы его сбить, но я не имела ничего против пилота, кроме раздражения от его навыков маневрирования. Как только мы убедились, что избавились от хвоста, я с глухим стуком приземлилась на ближайшее поле. Костя приземлился рядом со мной так плавно, что лишь изогнутые стебли травы указывали на его присутствие. Когда-нибудь я тоже научусь приземляться столь же грациозно. Но сейчас хорошо уже, если не оставляю за собой небольшую борозду. Почему мы так просто отпустили Мэддигана? Первым делом поинтересовалась я. Костя стряхнул немного грязи, поднявшейся от моих действий. «Мои телекинетические способности не настолько сильны, чтобы остановить все оружие». Мой смешок выражал скорее недоверие, нежели веселье. «Ты решил, что охрана быстрее тебя?» «Не они», — с нажимом сказал Костя. «Автоматические пулеметы в стенах по обе стороны от нас». «Что?» — выдохнула я. И тут вспомнила, как Мэддиган кидал взгляды по сторонам, когда я собралась его атаковать. Я решила, он искал тревожную кнопку, но, очевидно, нет. Неудивительно, что он не боялся. «Как ты узнал?» В комнате стоял запах серебра и пороха, хотя источника видно не было. К тому же структура стен вдоль его стола изменилась. Мэддиган поглядывал на них, когда ощущал угрозу, и тем самым подтвердил мои подозрения. А я-то думала, что бесшумная тревога была единственным изменением, которое Мэддиган внес в офис. Себе на заметку — уделять больше внимания окружающей обстановке. Почему он их не использовал? Мэддиган всегда считал нас угрозой. И теперь, когда мы знаем про ложь о парнях, его подозрения стали обоснованными. Выражение лица Кости было холодным и задумчивым. Возможно, он сомневался в своей способности победить нас с помощью пистолетов. Но куда важнее его желание вернуть тебя на работу. Ты ему зачем-то нужна, котенок, а значит, нужна ему живой. Мэддиган воспользовался бы новой системой безопасности только в самом крайнем случае. Я молча переваривала сказанное. С тех пор, как несколько месяцев назад мы впервые встретились с Мэддиганом, он проявлял ко мне необычайный интерес. И не в лестном смысле. Чего бы он от меня ни хотел, это приведет к моей смерти. Тут я совсем не сомневалась. Недоумевала лишь над тем, чего он надеялся добиться сначала. Ему не представится шанса получить желаемое. Как только я выясню, что случилось с моими друзьями, немедленно убью Мэддигана. «И что теперь?» — спросила я, мысленно готовясь к предстоящей дороге. Костя посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Теперь найдем твоего дядю и заставим раскрыть секрет, который он так хочет сохранить».